И сейчас офицер стоял на месте в окружении 20 пехотинцев. Там же были 4 носорога. Впереди шла армия, продолжая выходить из тумана, напирая на людей. Уверен, еще и мухи где-то прятались. Ладно, что делать-то? Ларри, есть возможность дистанционной телепортации роботов? Нет, сигнал дронов слишком слабый. Если я усилю его до достаточного уровня, то попросту выдам местоположение корабля. Тут же ответил ДИИ. Ладно, тогда сможешь нас вытащить? Вы хотите... Пользователь, это безумие! Проанализируй, каков процент успеха? Я беру свои слова назад. Буду лишь тихо ворчать и бубнить. Готовлюсь призывать десант. «Вась!» — обернулся я, а та вздрогнула. «Ты умеешь хранить тайны?»